будут по-прежнему лежать нечитанными еще одним поколением, порождением стажеров. Одна из таких работ – это работа Рэндалла Харриса, чье исследование в 1913 году «Феноменологии знаний о близнецах» побудило его сделать несколько замечаний по адресу странной оценки Ариаги. Интересно заметить, что когда перуанцы, о которых говорит Ариага, стали христианами, они заменили имя сына Грома, данное одному из близнецов именем Сантьяго, усвоив от своих испанских учителей, что святой Иаков и святой Иоанн были названы сыновьями Грома, нашим владыкой. Фраза, которую эти перуанские индейцы, кажется, поняли, в то время как великие толкователи христианской церкви пропустили это значение. Другая любопытная и в какой-то мере также передаваемая марковым языком, то есть Евангелием от святого Марка, история в фольклоре людей, отдаленных от нас и во времени, и в пространстве, обнаруживается даже сегодня у датчан. Кроме стандартных кремневых осей и долота, которые обычно во всем мире сходят за посланцев Грома, датчане считают окаменелых морских ежей грозовыми камнями и дают им особое имя. Такие камни именуются в Саалинге Зебедей, камнями, или Збеадей. В северном Саалинге они называются Зепадее, камнями. В Норбеке, в районе Выборга, крестьянство зовет их камнями Зеведея. Имя, которые дают этим грозовым камням, следовательно, очень хорошо установлено, и кажется вполне определенным, что оно получено от упоминания соловей Зеведея в Евангелии, как сыновей грома. Датский крестьянин, как и перуанский дикарь, сразу узнавал, что подразумевалось под Боанергесом, и назвал его грозовым камнем после его святого покровителя. Анский культ близнецов, связывая представление о близнецах с огнем, Млечным путем, грозовыми камнями и их происхождением от Тикси и Ильи Виракочи, Сатурна, делает невозможным уклонение от еще одного аспекта присутствия технического языка мифологии в Андах. Этот мета-язык должен был внедриться сюда откуда-то из другого места и должен был внедриться в целостном виде. Анский миф о сотворении представляет эту контрольную точку в анской истории, вменяя всем предыдущим векам статус относительного невежества, прелюдии. Мифология и Анд, и Мезоамерики предпринимает великие усилия, чтобы подчеркнуть фундаментальное значение мужчин, взявшихся за труд земледельца в формировании земледельческой цивилизации. Сама по себе археология не может окончательно заявить, что появление доказательства массового внедрения мужского труда в помощь земледелию, типа того, что произошло в целом в Андах около 200 года до нашей эры, представляет собой нарушение векового психологического барьера, удерживавшего мужчин от участия в культивировании растений. С другой стороны, ввиду утверждения в мифологии о существовании барьера, его нарушении и времени его нарушения, приблизительно 200-й год до нашей эры, а также ввиду подтверждения этой даты археологическими данными, следует спросить, не является ли андская мифология, помимо прочих вещей, довольно достоверной историей? Этот вопрос важен не просто из-за того, что можно было бы усвоить об андском прошлом, если бы андский миф о сотворении оказался достоверным. Этот вопрос следует также рассматривать с местной точки зрения, где есть все основания утверждать, что андский миф о сотворении понимался как достоверный. Мне кажется, что одна из причин такого положения должна быть связана с характером возникновения, реализованной в мифе системы мысли. Если она произошла из ничего, то она должна была прийти, подобно грому среди ясного неба, реорганизуя и перестраивая все образы мысли в новые и ошеломляющие изображения природы человеческой действительности. До этого момента, как утверждает сам миф, все было мраком. Вероятность этой системы мысли лежит в его способности блестяще объективировать новые нормы социального строя по отношению к небесному порядку.